«Значит, у тебя запас-то остался, раз трудно тебе», — сказала Ефросине, поглядывая на его поредевшие с проседью волосы. «У кого силы больше нет, тому уж не трудно, тому все равно». «А доживать как же?» — спросил он. «Доживать-то надо?» «Надо», — согласилась она. «Доживем, доживем как-нибудь. Коли тебя бес какой не попутает. А с Аленкой, что ж, может, оно еще и наладится. Хороший человек, Тихон Иванович. Что ж ей еще-то дури такой надо? Но 50 ему скоро. Так и ей уже за 30. Жила бы себе. Как можно так вот сразу все порушить?» «Значит, можно», — тихо сказал Захар, задумываясь совершенно о другом. О Лукерье, матери Мани, встретившей его такими обидными словами, теперь, когда все начинало слегка проступать, именно слова Лукерьи больнее всего ударили и никак не забывались, и он решил обязательно сходить к ней и поговорить. Он пришел к Лукерье под вечер и, сильно пригнувшись, шагнул в тесную низенькую избенку. Добрую половину места в ней занимала печь. Лукерья сидела у подслеповатого оконца, щурясь, неловко тыкала толстой цыганской иглой в какое-то тряпье. Увидев Захара, она перестала шить, приглядываясь, поморгала. «Проходи, проходи, зятек», — пригласила она голосом далеко неприветливым, сама не трогаясь с места. «Проходи, садись. Угостить тебя нечем, вот беда. Никаких тебе припасов, одни мыши кругом». «Что там, Лукерья Митрофановна?» «Я к тебе не за угощением», — сказал Захар, осматривая тесную избенку. Головой он доставал до самого потолка и поспешил сесть. Лукерья молчала, и Захару неловко было начинать разговор. Он, сделав вид, что осматривается, пробежал взглядом по земляному полу, по столу, по приткнутой в уголке узкой невысокой кровати, задержался на большом помятом самоваре, стоявшем у печи на зеленом ящике из-под немецких мин. Лукерья все так же ждала. Лицо ее как-то одновременно стало и строже, и жальче. «Знаешь, Лукерья Митрофановна, ты вон меня какими словами повстречала. И сама, знаю, потом пожалела», — чуть улыбнулся Захар. «Вижу, вижу, ждала ты меня. Ну вот я и пришел. Я бы и без этого пришел. Я знаю, Захар, ты на меня, старую дуру, сердце не держи. Одна она у меня и оставалась из всех детей. Внуки-то от Кирьяна Дмитрия и те не уцелели. Какой же это порядок, скажи, на свете?» «Много ты от меня хочешь, Лукерья Митрофановна», — вздохнул Захар. «Ничего я не знал и знать не хочу. Вот прибило к родной земле, и ладно, и хорошо». «Ты себе в убыток? Сроду не скажешь. Известно». Сердито глянула на него Лукерья и запнулась, опасаясь, как бы опять не наговорить лишнего. Сильно ослабевшими под старость глазами, она, словно боясь ошибиться, пытливо ощупывала его лицо. «Ты всегда говорить умел, Захар», — повторила она опять. Ей было сейчас холодно и пусто, и хотелось только одного. Хотелось, чтобы ее больше не трогали. Жизнь не оставила ей никаких запасов, и даже на ненависть у нее не было теперь сил. И все представлялось ей одним нескончаемым долгим сном. Все куда-то летело, все было размыто до жуткости. Лукерья подчас уже не узнавала хорошо знакомых людей. И вот сейчас даже этот непутевый Захар, от которого столько горя пришлось узнать, и тот уже был от нее как бы по ту сторону жизни. «Ты, говорят, хозяина моего в плену видел?» — — спросила она, опуская шитье на колени, и какой-то интерес мелькнул у нее в глазах.